Глава 51. Бет. Настоящее. Процесс по делу Неда состоится через полгода. Говорят, это быстро. Неужели? Нагло врут. Ожидание невыносимо. Я плохо разбираюсь в судебных процедурах. Мне ужасно не нравится, что меня пустят в зал только непосредственно для дачи показаний. Я не услышу, что говорили до меня. Не буду знать, как развиваются события. Меня предупредили, что перекрестный допрос будет нелегким. Нед утверждает, что пытался забрать у нас с Кэрол украденного ребенка. Мы напали, ему пришлось защищаться, и он потерял над собой контроль. По версии Неда, он обожал Кэрол, а она отличалась скверным характером, провоцировала, подстрекала, была помешана на экстрасенсах и своем темном прошлом. «Ваша задача — не выходить из себя. По возможности сохранять спокойствие», — предупредила женщина-юрист пару дней назад в качестве последнего напутствия. Он самонадеян, сильно переоценивает свои возможности, все отрицает, пытается выставить себя героем, который хотел вернуть ребенка матери. «Как ты?» — сжимает мою руку Адам. Мы сидим на длинной деревянной скамье у зала заседания. «Волнуюсь. Жалко, тебе со мной нельзя. Адама тоже вызовут для дачи показаний. Обвинение не одно, и свидетелей достаточно. Я оглядываю коридор. Вижу несколько знакомых лиц. Ждут приглашения в зал суда. Девушка, которая дежурила на стойке в гостинице, сидит в сторонке. Смотрит в пол. Избегает моего взгляда. Наконец дверь открывается». На пороге возникает судебный чиновник. Меня вызывают первый. В зале жарко. Я жалею, что надела блузку с длинным рукавом. Больше всего поражает, как прекрасно выглядит Нед. Элегантный и невероятно расслабленный в дорогом костюме. Я с тревогой оглядываю присяжных, особенно молодых женщин. Очень волнуюсь, что ему удастся перетянуть их на свою сторону красотой и обаянием. Мы ведь тоже верили, что он уговаривает Кэрол видеться с нами и с матерью, а она отказывается. На самом деле все было наоборот. Меня провожают на свидетельскую трибуну, а я вспоминаю слова Мэтью. С данными судебной экспертизы не поспоришь. На дневниках Кэрол обнаружены отпечатки пальцев Неда. Он тайно читал записи, чтобы быть в курсе всех ее мыслей и планов. Справки из различных больниц доказывают, что Кэрол долгие годы подвергалась побоям. И еще есть мотоцикл Неда. Хоть меня и готовили, давать показания оказывается труднее, чем я думала. Я произношу свою речь. Поднимается адвокат Неда. «Правда ли, что вы напали на моего подзащитного? Вы ведь на многое были готовы, чтобы помочь подруге, верно? Собирались скрыть преступление? Похитить ребенка. Неправда. Он душил мою подругу. Я узнала про похищение только из новостей. Мы думали, ребенок усыновлен. Вы поверили, что Кэрол усыновила ребенка? Да. А вам не пришло в голову, что недавно усыновленный ребенок будет находиться под постоянным наблюдением? Ваша подруга не смогла бы сбежать с ним за границу. История с усыновлением не показалась вам... невероятный. Нет. Нет. Мне не пришло в голову. Я не в курсе правил усыновления. Кэрол выглядела счастливой, и ребенок был доволен. Я не сомневалась, что это ее ребенок, пока не посмотрела новости. Сердце колотится. Я говорю чистую правду. Звучит наивно, ну и пусть. Нахожу глазами Кэрол. На ней темно-зеленое платье. Она выглядит совсем маленькой и хрупкой. Невыносимо думать, как ей сейчас тяжело. Мы чуть не потеряли ее. В больнице у Кэрол дважды останавливалось сердце. Ее реанимировали. Я много раз видела подобные сцены по телевизору, но в реальной жизни это гораздо страшнее. Когда врач кричит «Все вон! Освободите палату!» Кэрол многое перенесла, продолжаю я. Она была не в себе, когда взяла ребенка. «Что ж...» Мы не будем сейчас выяснять ее мотивы, это другое дело. Речь о моем подзащитном, который пытался спасти ребенка, забрать его из номера Кэрол. В это время вы на него напали». «Неправда. Он засунул подушку в детскую колыбель». «Вы видели, как он засовывает в колыбель подушку?» «Нет, но там точно была подушка». «У вас ведь недавно было нервное расстройство». «Протестую», — вскакивает прокурор. Вопросы сыпались один за другим, одно и то же по кругу. В конце концов, я уже не понимала, навредят мои показания или помогут. Изначально версия Неда казалась смехотворной, однако преступление Кэрол, похищение ребенка, сильно усложнило дело. Был долгий спор, какое дело рассматривать первым. Нед твердо вознамерился строить свою защиту на преступлении, совершенном Кэрол. В результате на предыдущем заседании Кэрол признала вину, защитники Неда получили преимущество и воспользовались им по полной. Процесс был мучительным. Только под конец, когда обвинение предоставило все собранные доказательства, я слегка успокоилась. Мэтью был прав. Ребята постарались. Невероятно, как у Неда хватает наглости не признать вину. Из обращений Кэрол в больнице за годы брака сложилась ясная картина. Она побывала у разных специалистов под разными вымышленными именами, что подтверждается записями в дневнике. Сломанные ребра, таинственные падения. «Любовь Неда выражалась в желании контролировать», — говорил прокурор, прохаживаясь вдоль скамейки присяжных. «Да». Нед больше всего на свете боялся, что Кэрол уйдет, что мама и мы, старинные верные подруги, узнаем правду о побоях и настроим Кэрол против него. И тогда он нашел ее слабое место и воспользовался им. Уговаривал выйти с нами на связь, потом наказывал за это. Контролировал каждый шаг с помощью побоев и шантажа. Нас он тоже обманывал. Разыгрывал заботливого мужа, беспокоился, достаточно ли Кэрол ест и так далее. А сам тайком читал дневник и поставил программу слежки на телефон Кэрол, чтобы всегда знать, где она. Он читал все новости в соцсетях, касающиеся прощального праздника в честь закрытия школы, и страшно боялся, что Кэрол увидится с нами. Кэрол давно рассказала ему об умершем младенце и колокольчиках. Он создал аккаунт, чтобы запугать нас, чтобы мы ничего не предпринимали. Когда попытка не удалась, он попросил свою секретаршу позвонить в школу моим мальчикам. Бедная женщина понятия не имела, в чем замешана. И, наконец, немыслимое. Нед, вероятно, совсем отчаялся. Нападение на моего любимого Адама. Я до сих пор не понимаю. «Почему?» — кричит мой внутренний голос, когда я смотрю на хромающего Адама, на его поврежденную ногу. Прокурор подробно описал, как все произошло. Когда Кэрол пропала на несколько дней, не взяв с собой телефон, Нед слетел с катушек. Подумал, что Кэрол поехала ко мне. Сел на паром вместе с мотоциклом. Какое-то время следил за нами. Все больше распалялся и свирепел. Ехал за Адамом от самой школы. Нед звонил мне из Англии. Специально наврал, что Кэрол уехала на мотоцикле. Хотел поиздеваться. Она никогда близко не подходила к мотоциклу. Не понимаю. Ведь Адам ничего не сделал Неду. Вчера мы долго обсуждали это с Мэтью. «За что, Мэтью? Почему Адам?» — снова и снова спрашивала я. «Поступки безумцев не поддаются логике, Бет. Возможно, он столько лет безнаказанно избивал Кэрол, что почувствовал себя неуязвимым. Думал, ему все сойдет с рук». «Присяжные удаляются на совещание только к вечеру, поэтому мы расходимся по домам до утра. Заснуть никому не удается. Кэрол тоже выпущена под залог. Приговор по ее делу еще не оглашен. Она бледна, как смерть». Когда присяжные признают Неда виновным по всем пунктам обвинения, он теряет самообладание. Выдает себя, кричит и сыплет ругательствами. Показывает истинное лицо. «Это ты виновата! Ты меня вынудила!» — тычет он пальцем в Кэрол. Вечно строчила в своем дурацком дневничке. «Бет и Салли, Бет и Салли!» Наши имена он произносит мерзким писклявым голосом. «Обе стервы хотели нас разлучить, настраивали ее против меня!» Судья просит вывести его из зала. К Неду уже направляются сотрудники охраны, а он продолжает разоряться. Смотрит на Кэрол, которая согнулась вдвое, обхватив голову руками. «Почему я не нашла мужчину, похожего на Адама? Доброго, как Адам. Помнишь, это ты писала? Адам и Бет, Адам и Бет, без конца!» Ужасно слышать имя Адама из его уст. Салли, сидящая рядом, сжимает мою руку в знак поддержки. Нед все еще на скамье подсудимых. Кричит, отбивается. Теперь он смотрит на меня с нескрываемой яростью. «Надо было переехать твоего муженька. Жаль, не получилось. Выведите его из зала суда. Немедленно!» Судья возмущен, что подсудимого так долго не могут удалить. На Неда надевают наручники и выводят. А он выворачивается, пинается и оглядывается на меня. «Я хотел, чтобы ты поняла, каково это — терять любимого человека!» Кэрол ночует у меня. Она сидит на веранде в оцепенении, по-прежнему смертельно бледная. Я приношу поднос с чаем и печеньем, хотя она и не прикоснется к еде. Мы долго молчим, потом она поворачивается ко мне. «Я правда писала в дневнике про тебя и Адама. Я хотела, чтобы мы были похожи на вас, то есть Нед на Адама. Я понятия не имела, что он прочтет. Приедет искать меня в твоем доме, будет следить за вами. Бет, мне так жаль. Не вздумай извиняться». Я беру ее за руки, чтобы она взглянула мне в глаза. «Ты ни в чем не виновата. Ты не сделала ничего плохого. Нед просто...» Я подыскиваю слова. «Безумный, злобный, извращенный. Кое-что плохое я сделала. Тот мальчик...» Тихо, почти шепотом говорит Кэрол. «Я не собиралась похищать его, Бет. Это вышло само собой». И Кэрол рассказывает последний недостающий кусочек невероятно грустной истории. Больше всего Нед злился на мое увлечение гаданиями, спиритизмом, картами Таро, медиумами и так далее. Кэрол выпускает мои руки и смотрит в окно на сад, где ветер колышет магнолию. Самая длинная ветка стучит в стекло. Тук, тук, тук. Адвокат Неда выспрашивал Кэрол, откуда пошло увлечение. Однако она ушла от ответа. «Я хочу убедиться, что после смерти есть жизнь, Бет. Не обязательно рай. Пусть не рай. Но что-то должно быть». Кэрол снова оборачивается ко мне. «Я дала ей имя, Бет». «Что?» — не понимаю я. Кэрол трудно расслышать. «Моя девочка. Я все-таки назвала ее». Я не могу сдержать удивленного восклицания. Много лет назад, после того, как мы закопали пакет и зажгли свечи в церкви, Салли сказала, что ребенка надо назвать. Тогда он попадет в рай, а не в чистилище. Кэрол плакала и мотала головой. «Нет, не надо, не надо имени». Она тогда боялась, что если у ребенка будет имя, она просто не переживет. С именем это будет настоящий ребенок. Однако девочка постоянно ей снилась, и Кэрол передумала, но не сказала нам. «Я назвала ее Ребекка», — говорит Кэрол, и по ее щекам текут слезы. Все чаще стали приходить мысли про загробную жизнь, рай, ад, чистилище, духи и тому подобное. Все началось с доски предсказаний. Я тогда поверила, что со мной пытается поговорить папа. «Ты же знаешь, что это не так. Просто злая шутка Мелоди». Да, но было похоже на правду. Мне так хотелось узнать, что именно он пытался мне сказать. А потом, когда я потеряла ребенка, появилась еще одна причина. Я не призналась в суде, а то они решили бы, что я безумнее Неда. Кэрол вытирает слезы ладонями и прожигает меня взглядом. Тебе-то я могу признаться, Бет? Конечно. Мне ты можешь сказать все. Я мечтала связаться с папой. Медленно произносит Кэрол, снова протягивая мне руку. Хотела его попросить. Я плохо слышу ее, наклоняюсь ближе. Попросить о чем, Кэрол? Она смотрит мне прямо в глаза, сжимает мою руку. Присмотреть за моей малышкой. Я хотела, чтобы папа позаботился о Ребекке.